Послесловие. Проявляйте дружелюбие. Можно бороться за отношения или же разорвать их, выбор за вами. Люди, имеющие или имевшие для вас значение, оставили в вас неизгладимый след, поэтому вы всегда можете выйти победителем из любой ситуации. Можно сосредоточить все свое внимание на отношениях, стараясь придать им новые краски, или же мирно попрощаться, избавившись от сумбура в голове и разложив все по полочкам. Мы очень много себе напридумываем о партнере и мотивах тех или иных его действий, но никогда до конца не поймем другого человека. В этой связи хочу привести цитату, которая уж очень мне нравится. «Все люди на вашем жизненном пути ведут борьбу, о которой вам ничего не известно. Проявляйте дружелюбие. Всегда». Джон Ватсон. Годы жизни. 1850-1907. И неважно, пытаетесь ли вы начать в отношениях все с чистого листа, устанавливаете ли рамки дозволенного или решили положить всему конец, все должно исходить из добрых побуждений.